Возьми свежую сосиску, покропи собачью писку. Килограмм на сри говна, вот такая вот хуйня. Клитов вырежу у бабки, сунь пакет Галины Бланки. Кинь, братюши, пионера, три вонючих грязных хера. Две пизды во время течки, так же ты полей, блядь, кетчуп. Все теперь готово, хай, все к салу, блядь, приглашай.